все трое направились к встроенному в стене буфету. Мейсон тщательно осмотрел замок, затем встал на одно колено, чтобы взглянуть на нижний край стола. «Откройте, пожалуйста», — попросил он, — «я хочу осмотреть его изнутри». Сержант голком стоял, засунув руки в карманы. На его лице играла снисходительная улыбка. Эдна Хаммер вставила ключ в замочную скважину, повернула его со щелчком и выдвинула ящик. Мейсон, наблюдая за лицом сержанта Голкомба, заметил, с каким трудом ему удалось сдержать усмешку, зато Эдна Хаммер раскрыла рот от изумления. Открытый ящик представил и глазам два отделанных бархатом отделения для ножа и вилки. На месте находилась только вилка. Мейсон наклонился, как бы для того, чтобы получше все рассмотреть. Сержант Голком тоже наклонился, но с тем, чтобы не позволить Мейсону к чему-либо прикоснуться. Пальцы Эдны Хаммер вцепились в руку Мейсона. «Вы заглядывали в ящик перед тем, как его запереть?» — спросил Мейсон, пытаясь говорить небрежным тоном. Она утвердительно кивнула, было видно, что она ничего не понимает. «Ну, — произнес адвокат, — думаю, пожалуй, это все, что мне здесь нужно было. Теперь я хотел бы поговорить с некоторыми свидетелями. Например, Дунканом и Мэддоксом. Им вручены повестки для явки в суд на сегодня. Это одна из причин, почему я хочу побеседовать с ними до заседания». «Вы сможете поговорить с ними, если только они сами пожелают». «Естественно». «Я и спрошу их, не желают ли они...» Сержант Голком прервал его. «Я сам спрошу у них, пожелают ли они разговаривать с вами. Если они согласятся, пожалуйста. Если нет, никакой беседы не может быть и речи». И он широкими шагами направился к левому крылу дома. Мейсон схватил за плечо Эдну Хаммер, развернул ее лицом к себе. — Разве вы его туда не положили? — спросил он хриплым от волнения голосом. — Положила? — Хотите сказать, что он был там, когда вы прошлой ночью забирали ящик? — Да, именно там. — Видел ли кто-нибудь вас за этим занятием? — Никто. — Но кто-то ведь должен был взять нож из ящика. В ответ на его слова она покорно кивнула, ошеломленная происходящим. — Тот, кто знал о моем замысле. И кто решил расстроить его? — воскликнул Мейсон. — Честное слово, мистер Мейсон, я никому не говорила. — Видел ли кто-нибудь, как вы положили нож в ящик? — Уверена, что никто не мог видеть. — Где вы держали ключ прошлой ночью? — Я его спрятала. — Где? — В мыске старой туфли. — Я боялась, что я в чем-то оплошаю, ведь это так важно для вас. Она замолчала, когда сержант Голком ворвался в комнату и произнес торжествующе: «Оба свидетеля не желают делать никаких заявлений, мистер Мейсон!» Адвокат словно поперхнулся, пытаясь что-либо возразить, затем пожал плечами и сказал: «Ну, хорошо». И спешно покинул дом, хлопнув за собой входной дверью. Он почти бегом добрался до автомобиля, вскочил в него и рванул с места. Он ехал к своему офису на максимальной скорости, однако возле аптеки притормозил, чтобы позвонить в бюро Дрейка. — Когда Дрейк появится, — сказал он девушке, поднявшей трубку, — пусть пошлет оперативников обыскать резиденцию Кента в поисках разделочного ножа, точные копии того, которым было совершено убийство. Если понадобится, пусть перевернут весь дом, но найдут его. Начать надо с кофейного столика в патио. Делла Стрит вопросительно подняла брови, когда Мейсон повесил шляпу и пальто во встроенный шкаф. «Ну?» — спросила она. Мейсон ответил. Миссис Дори Салли Кент наложила лапу на банковский счет Кента. «Что вы имеете в виду?» «Она вчера вечером добилась вынесения постановления, лишающего его возможности распоряжаться своей собственностью. Постановление имеет силу, пока в процессе слушания дела его не отменят. Она потребовала пока назначить судебного исполнителя». «Но это значит... Ну, шеф, это значит, что он даже не сможет выплатить вам гонорар?» Он кивнул. «И он не сможет оплатить расходы Дрейка?» Он вновь кивнул. «А предположим, судебный исполнитель будет назначен, что тогда?» Мейсон ответил. «Все зависит от того, кто будет судебным исполнителем и какое решение выяснит судья». «Но у мистера Кента масса средств вложена в различные предприятия. Как быть с ними?» «Она заявляет, что он недееспособен, и может растерять всю свою собственность из-за неправильного помещения капитала и прочих действий. Она нашла судью, который отнесся к ней благосклонно. — Вы хотите сказать, что судья взирал на это с наивностью ребенка? — с негодованием возразила Делла Стрит. — Ты слишком несправедлива к миссис Кент, — мрачно ухмыльнулся Мейсон. Вспомни, она всего лишь беспомощная женщина, которая действует только из лучших побуждений. Она указывает в своем иске, что назначенные алименты ее не устраивают, так как все дело о разводе было жульничеством. В нем не фигурировали истинные размеры состояния бывшего мужа. И $1500 ежемесячно — это смехотворная сумма. Другими словами, дамочка желает хапнуть все имущество Кента вместо части, — воскликнула Делла Стрит. Но как она может добиться отторжения имущества, не выдвинув обоснованных претензий? Благодаря нашим законам. Загляни-ка в кодекс на досуге. Параграф 529 предусматривает, что в бракоразводном деле или в деле о взимании алиментов нет необходимости в дополнительных доказательствах, если суд в состоянии установить потерпевшую сторону. Тогда выходит, что она может явиться в суд, наговорить все, что пожелает, дабы выставить себя потерпевшей стороной. Но судья без труда выяснит, что все шито белыми нитками, ведь у Кента тоже есть язык. — Вряд ли это будет так, — возразил Мейсон. — Эта женщина не посадит себя в лужу. Судья не сможет не обратить внимания, что какие у нее хорошенькие ножки. Он вдоволь сможет именно любоваться. На свидетельской трибуне она также может произвести хорошее впечатление, а вот Кенту это вряд ли удастся. Он будет злиться, так как поймет, что с ним поступают несправедливо. Он начнет запинаться, заикаться и так разволнует, что всех настроит против себя. А миссис Кент, напротив, будет выглядеть собранной, спокойной и сдержанной. Весь акцент на то, чтобы быть сдержанной и собранной, дала. Она будет примило улыбаться судье и говорить, что она меньше всего желает быть несправедливой к своему бедному, дорогому мужу, и что ее обманом заставили подать на развод, что она теперь понимает, что он не совсем вменяем, что он нуждается в постоянном уходе по причине психического заболевания. Именно поэтому ему сейчас необходима жена, которая о нем позаботится. — Шеф, тогда почему бы вам не явиться в суд и не вывести ее на чистую воду? Это только повредит, — ответил он. Кенту придется заключить с ней своего рода соглашение. Он не может допустить, чтобы на его имущество был наложен арест, пока дело не будет рассмотрено в суде. Он не может допустить, чтобы был назначен судебный исполнитель. Ему нельзя прежде всего вообще доводить дело до суда, ни с его нервами. Это может довести его до сумасшествия. Он еще до начала процесса будет в таком состоянии, что ей не составит никакого труда разделаться с ним. — Что же делать? Откупиться от нее больше ничего. Почему вы думаете, что она произведет хорошее впечатление на судью? Ее славное боевое прошлое. Она всегда добивалась своего. Вспомни, она прошла огонь, воду и медные трубы. Она далеко не дилетантка, когда дело доходит до свидетельской трибуны. Она подлинный профессионал, Делла. И вы собираетесь уступить ей? Я собираюсь откупиться от нее, если это то, что ты имеешь в виду. Тогда она поможет им Маддекса получить деньги. — Прежде чем она получит откупного, — пообещал Мейсон, — ей придется выложить всю правду о Маддексе. — Что вы имеете в виду? — То, что ей придется признать, что Маддекс звонил ей в 3 часа утра. — Вы думаете, что Маддекс будет это отрицать? — Более чем уверен. — Но почему? — А на это есть множество причин. Например, то, как они намеревались объединить свои интересы. Каким дураком оказался Дункан? Он думает, что приобретает в миссис Кент союзника. На самом же деле она играет с ним, как кошка с мышкой. Она использует его, как дубинку, которую можно опустить на наши головы. Как только она разделается с нами, то и Маддекса вышвырнет за борт, чтобы не путался под ногами. Когда вы собираетесь договориться с ней? Сегодня утром Кенту предъявят обвинение в убийстве, — ответил Мейсон. Окружной прокурор потребует незамедлительного разбирательства. Я собираюсь дать согласие. Маддекс и Дункан начнут градить свою чепуху. Затем я вцеплюсь в Маддекса, задав ему вопрос, что он делал в 3 часа утра. Он начнет вилять, либо вообще не ответит, либо солжет. Потом я отведу Дорис Салли Кент в сторону и заключу с ней соглашение. Я объясню ей, что если смогу доказать, что Мэддок звонил ей по телефону, то это несколько улучшит положение Кента. Что он в припадке радости сможет выделить ей значительную сумму наличными. Затем на трибуну выйдет Харрис и даст показания об этом телефонном разговоре. После чего на трибуну для свидетелей выйдет Дорис и подтвердит, что все так оно и было. Это выставит Мэддокса лжецом. Но ведь ей придется подтвердить под присягой, что она признала голос Мэддокса. А может быть, она впервые его услышала? Технически да, а практически нет. Все, что мне надо будет сделать, это выпустить на трибуну Харриса, позволить ему рассказать свою историю, потом вызвать для дачи показаний ее и дать понять, что она свидетель противной стороны. Я спрошу у нее, звонил ли ей Мэддокс по телефону в это время. Обвинение будет возражать. Да я задам вопрос по-другому. Звонил ли какой-то человек в это время по телефону, отрекомендовавшись как Мэддокс? Они, возможно, будут возражать и против этого. Суд, вероятно, поддержит протест, если она не станет утверждать, что узнала голос Мэддокса. Я сделаю вид, что устал от препираний, а затем спрошу ее в упор. «Мадам, что вы делали в то время, когда было совершено убийство, утром 14-го? Держали в это время трубку в руках и разговаривали с человеком, находящимся от вас на большом расстоянии?» Она невнятно и весьма неохотно ответит утвердительно. Это будет все, что нужно для присяжных. После чего я отпущу ее со свидетельской трибуны. Окружной прокурор побоится устраивать ей перекрестный допрос. Затем я представлю фотокопии и записи телефонной кампании. — Во что влетит Питеру Канту соглашение с ней? — спросила Делла. — Он дал мне согласие на сумму в 150 тысяч долларов, если до этого дойдет. — И вы предложите ей такую сумму? — Не думаю. — Во всяком случае, надеюсь, что нет, но она жадна. Хочу немного походить вокруг да около, прежде чем сделать ей такое предложение. — Вы будете действовать через ее адвоката? — Да. — Обойдется еще дороже? — Да. — Почему тогда не обратиться прямо к ней? — Это неэтично. — Вообще-то, — возразила Делла-Стрит, — она не произвела на меня впечатление женщины, готовой отвалить солидный куш из того, что урвет сама какому-то адвокату. Мэйсон только собирался ответить, как раздался телефонный звонок. И Делла-Стрит, подняв трубку и прикрыв микрофон ладонью, сообщил ему: — Легка на помине? —